Свои последние годы этот король и император провел в тяжелой борьбе с папами и непокорными князьями. Он скончался, не оставив наследника. С его смертью прервалась одна из влиятельных династий раннего Средневековья – Саличская династия. Генрих V – германский король и император. Часть вторая. У нас в гостях историки Михаил Бойцов, здравствуйте, и Олег Воскобойников, здравствуйте. Олег Воскобойников – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды – «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Михаил Бойцов – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета истории Высшей школы экономики. Автор публикации по истории средних веков и монографии «Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе». Что человек и политик, он крайне сложный, оказавшийся в еще более сложной ситуации. За ним тянется шлейф такой неприятной репутации сына, предавшего своего отца. И при этом он, этот сын, унаследовал все проблемы, политические проблемы царствования своего отца. Политические проблемы эти связаны с расколом между церковью и светской властью, хотя, надо сказать, обе стороны еще не мыслят такого рода категориями, или, по крайней мере, эти категории как раз сейчас только вызревают в ходе дискуссий. А раскол этот связан с попыткой некоторых реформаторов, идеалистов, революционеров изменить мир, причем изменить на основаниях таких вполне идеологических, сделать церковь лидером этих изменений, для этого освободить ее от воздействия светской власти и вообще светской жизни, сделать из нее настоящую элиту, связанную мирскими интересами. Стремление, которое само по себе может быть очень похвально, но привело к столкновению с императорами, которые видели в церкви прежде всего инструмент собственной власти. Ну, почти у них, ну, не то чтобы не было других инструментов, но было мало. Это как бы не единственное. Один из серьезных инструментов. Вот возникает этот тяжелейший конфликт, который сотрясает всю Европу, из которого вырастает очень много всяких важных вещей для Европы, может быть, даже вся Западная Европа в том виде, в котором мы ее знаем, но в значительной своей степени рождается из этого конфликта, из этого разделения начинающегося властей, потом дальше будут другие формы разделения властей, но вот вычленение этой церкви из государства, из светской, вернее, власти, и выяснение того, что принадлежит одним и что принадлежит другим. И Генрих V пришел к власти, практически свергнув с престола своего отца. Слава богу, там дело не дошло ни до сына убийства, ни до отца убийства, да, хотя покушение уже местами казалось, что дело к этому точно должно дойти. Отец все-таки вовремя умер после тяжелой, долгой, трудной, очень авантюрной жизни. И с сыном связывались надежды. С сыном связывались надежды на то, что он уладит эти проблемы. Тем более, что скончался не только его отец, бывший у начала конфликта, но и другая сторона, другой инициатор конфликта, знаменитый папа Григорий VII, который еще лет за 20 до этого окончил дни. И казалось, что вот сейчас вот начинается возможность примирения. И Генрих V приходил к власти именно как король, который снимет остроту противоречий, который найдет решение, и папы тоже к нему относились на первых порах вполне хорошо, и велись переговоры постоянно, и Генрих V хотел быть верным отцом церкви, и в принципе они уже договорились с папой Геласиевым II о возможности компромисса и о том, что Король отправится в Рим, поход начинается в 1110 году, примет там очень хорошим способом корону из рук папы, и перед этим они достигнут соглашения, компромисса. Черты этого компромисса уже более-менее определялись. И этому компромиссу, конечно, способствовало то обстоятельство, что папа Геласий II никак не мог опереться на помощь нормандских войск. Вот это было, конечно, весьма существенным обстоятельством, потому что за спиной у Григория VII были норманны, и были, или точнее говоря, такие нормандцы, осевшие на юге Италии, и была их мощная армия. А вот у нового папы, у нового преемника апостола Петра такой армии не было, нормандцы его не поддерживали. И ему оказалось не просто противостоять нажиму императора, будущего императора, пока короля, он должен был идти на компромиссы. И вот этот компромисс в 1111 году намечался, и король вошел в Рим и встретился с папой, и казалось уже, что конфликт будет закрыт, прекращен именно сейчас. Когда-то папа Григорий VII пользовался поддержкой норманов, а папа Пасхалий II, с которым как раз... будущий император, король Генрих V ведет сейчас очень интенсивные переговоры о мире, о согласии, о нахождении компромисса. У него такой поддержки не было. И как раз это способствовало, конечно, податливости апостольского престола и тому, что переговоры очень активно шли к концу, и уже казалось, что в 1111 году при встрече короля Генриха V и папы римского Пасхалия II, проблема будет решена, и спор об инвеституре будет, наконец, завершен ко всеобщему удовольствию. Но все оказалось совсем не так просто, и историки судят и рядят, кто в этом виноват, виноваты ли интриганы при Курии, кардиналы, вот они такие с самого рождения кардиналата как института, просто только тем и занимались, что интриговали, или сам Генрих, готовясь к этим переговорам, и прежде всего, конечно, к короне, все так рассчитал, чтобы наобещать хранил камень за пазухой. Да, возможно, что было так. Ну и ответа, конечно, мы никогда не получим, потому что, опять же, как и со всеми остальными нашими германскими этими друзьями, начиная с первого Генриха и дальше, у нас нет объективных источников, чтобы судить о его характере. У нас есть только какие-то свидетельства современников о том, что происходило. Вот. Ну, и Генриху, как и всем его предшественникам, чтобы ехать в Италию за императорской короной, надо было заручиться, прежде всего, надежным тылом. Безопасностью. Вот, безопасностью, да. А системы безопасности никакой не было, потому что безопасность, она, в общем, и состояла из этой самой имперской церкви, которую строили его предшественники из его династии, еще Аттоны. Но вот это-то как раз все и было расшатано. Почему мы без конца говорим об этих спорах за инвеституру, о спорах с папством? Ну, сидит и, казалось бы, в своей Германии, и все будет нормально. Но по-прежнему король Германии не может сидеть просто у себя дома, потому что он должен стать императором. Если ты король Германии, ты должен стать императором. И вот он заручается более или менее каким-то статус-кво среди основных своих князей. И в 11 году потихонечку, значит, как говорили тогда, спускается в Италию, переходит через Альпы. Архиепископ Миланский дает ему корону лангобардов, железную корону лангобардов. Ну, его ждет вроде бы императорская корона. Вроде бы тыл более или менее спокойный. Встречались они, как это уже стало традицией с некоторых пор, в Сутри, где-то в километрах в 50 к северу от Рима. Но это уже земли как бы такие папские. Встречались и хотели договориться. Лангобарды или длиннобороды – германское племя. В первом веке нашей эры обитало по левому берегу нижнего течения реки Эльба. В 568 году во главе Большого племенного союза лангобарды вторглись в Северную Италию. В борьбе с Византией, которой тогда и принадлежала Италия, лангобарды завоевали территорию Ломбардии и Туссию, ныне Тоскана, образовав свое королевство, столицей которого стала Павия. При лангобардском завоевании было разрушено много городов, особенно в Северной Италии. Завоевательная политика лангобардов, захват Равенны, попытка захватить Рим окончились неудачей. Королевство лангобардов было завоевано Карлом Великим в 774 году. И вроде бы Генрих обещал отказаться от своей прерогативы на инвеституру. Инвеститура – это право назначать епископов местных. Да, совершенно верно. Просто мы опомним. И аббатов. Да. Епископов, аббатов, служителей церкви. Да, то есть фактически, ну, не приходских священников, а как бы тех, кто действительно отвечали за путеводительство народа Божьего ко спасению. И это не только, ну, надо правильно понимать это, почему это было камнем преткновения. Это, конечно, рычаг власти, но сам характер власти был таков, что в нем очень трудно было разделить светское от духовного. Тогда это называлось спиритуалия и темпоралия. И вот как раз в этот момент самое важное, что происходит в европейской истории, в этом конфликте вокруг, прежде всего, даже Генриха V, а не его отца Генриха IV, это закончится разделением, четким разделением на духовную власть и светскую власть. Вот. Почему епископы зависят от императора? Потому что император, по идее, обладает божественным правом на землю и на то, что с этой землей связано. То есть как доходы с земли, так и то, что с ней надо делать, он отвечает за то, чтобы земля правильно использовалась, чтобы все было по-честному, по-человечески. Да? И епископ в этом смысле, обладая иногда очень большими земельными наделами, это крестьяне, города, баналитеты, то есть права там, не знаю, на мельницу, на таможню и так далее, это огромные доходы, которые, по идее, все идут на строительство храмов и помощь бедным. Вот. И за это отвечает, поскольку это на земле, отвечает не папа, а император. Ну, значит, он и назначает. И это было неписанное право, у империи никакого права не было писанного, то есть не было законов. Но право было. Было как бы представление о том, где хонор регни, где хонор империи. И честь государя никогда не отделялась до Генриха V от чести и почести его государства. Государь и государство – это одно. И только как раз в конце его правления вот это важное, почти незаметное для нас разделение произойдет. Так вот, вроде он обещает за корону империи просто отказ от инвеституры. Епископ будет назначать папа. Да, епископ будет назначать папа. Ерунда только такая, что епископам придется отказаться от всех своих феодальных преимуществ. То есть, собственно, от собственности. Да? Они будут тогда распределителями неких благ, которые принадлежат там... Уж не им-то точно. Ну, не папа вот будет назначать, по идее, там свободные выборы. Свободные выборы, конечно, да. Он не в пользу папства отказывается. Он отказывается в пользу libertas ecclesiae, то есть свободы церкви, о которой говорили еще реформаторы времен Григория VII, и Льва, и того поколения. Вот, то есть епископа выбирает его, должен выбирать кафедральный капитул, то есть клирики конкретного собора. Да, архиепископа выбирают епископы, не знаю, точно участвовали ли там аббаты. Нет, там тоже выбирают местные тоже местный капитул. Да. Точно. Вот. Но в любом случае это без произведенной выгоды и без участия светской власти. Да, конечно, все это было на тему симонии, борьба с... Не то, что не говорили, что власть такая плохая, светская, да, потому что видели, что постоянно как бы участвуют в этом какие-то материальные там блага, деньги, собственно, симония. Симония – термин происходит от имени Симона Волхва, пытавшегося, согласно Новому Завету, купить у апостола Петра дары Святого Духа. Симонией стали называть покупку-продажу церковных должностей или духовного сана. Папа Григорий VII и его сторонники считали симонией любое вмешательство светской власти в распределение церковных должностей. В 11 году, весной это, по-моему, было, Генрих приезжает в Рим, входит в базилику Святого Петра. На коронацию. На коронацию, да. То есть фактически все должно быть уже давно просчитано. И здесь оглашаются условия. Папа сам или кто-то там, наверное, из Курии оглашает вот эту договоренность. И тут происходит какой-то большой скандал. Вот. Со стороны епископов. Со стороны, да, германской как бы части. И мы не знаем и не узнаем реальных подробностей. Но дело дошло до мордобоя. Конкретного конкретные потасовки, в которые все пострадали, и даже чуть ли не сам король был ранен. И мечи доставали. Вот, мечи доставали в базилике Святого Петра. То есть вот здесь святыни, головы апостолов. Это, конечно, страшный скандал. Вот все повыскакивали, схватили папу, схватили 16 кардиналов, то есть фактически взяли всю церковь. Корпус экклезии вот полным составом схватили и увезли. Вот. Ну и дальше тоже мы никогда не узнаем. Императорские войска увезли. Да, императорские войска увезли с собой, и где-то они там находились неподалеку. Во всяком случае, не в Германию увезли. Вот. Ну, в Италию. Вынудили, в конце концов, из-под палки, реально из-под палки, насколько я себе представляю, короновать такие Генриха императорской короной. Расстались они, как бы действие совершено, его уже не отменить, что характерно, папа не может, во всяком случае, в это время еще детронизировать. Отменить коронацию. Отменить коронацию, да. Но, естественно, как только Генрих вернулся в Германию, он был тут же отлучен. Там не совсем так, там сложнее история. Потому что, во-первых, папа дней 60 держался все-таки, как мужественный человек. Ни на что не соглашался в плену, находясь. Потом все-таки он подписал привилегию, которую он дал Генриху IV, а Генриху V, привилегию, в которой он уступал ему все права на инвеституру, то есть то самое, что... О чем так долго спорили? Абсолютно. И одним из пунктов там, кроме этой привилегии, стояло... Ну, там еще есть пункт снятия отлучения с отца, поэтому, когда мы вспоминаем, какой он неблагодарный был сын, мы должны осознать, что труп отца еще не захоронен толком, да, лежит на священной капелле. Потому что отец продолжал находиться в отлучении. Значит, вот в этот момент он все-таки вспомнил об отце и добился снятия отлучения. Теперь его можно было, наконец, похоронить в гробнице императоров. И был еще один пункт. Пасхалий вынужден был обещать, что он не отлучит за Генриха. То, что произошло, Генриха V не будет отлучать. И самое любопытное, что он действительно сдержал это свое обещание, несмотря на то, что папы римские обладают, как известно, правом вязать и разрешать. У них есть полномочия разводить людей, находящихся в браке, и освобождать от клятв, именно потому, что они действуют в данном случае не как люди, а как представители Бога. Они используют полномочия Иисуса Христа в этих случаях. И, по идее, он мог применить эти полномочия по отношению к самому себе. Но Пасхалий II выдержал до конца, до смерти он не отлучал. Правда, он не осуждал синоды, которые по собственной инициативе объявляли Генриха V отлученным, или кардиналов, в том числе некоторых легатов. Не обязательно это были те легаты, которые говорят... как бы от имени папы, потому что то есть разные уровни легатов. Есть легаты де латера, которые просто представляют папу, они даже одеваются как папа. Но вот некоторые из кардиналов тоже по своей собственной инициативе провозглашали спустя некоторое время отлучение от Генрихом V, но папа этому не противодействовал. Более того, папе пришлось выдержать огромное количество критики. Его обвиняли в том, что он еретик, именно потому, что он согласился на подобного рода уступки и не забрал эти уступки обратно, что он, в общем, выдал Генриху V с головой всю церковь и все, что только можно было, за что велась столько времени борьба. Это, конечно, кошмарная история, но она была невероятно сенсационной и, в общем, в чем-то в логике, все предшествующее было в логике развития конфликта. Поскольку, когда папская партия говорила, дескать, сделайте церковь свободной, освободите от вашего вмешательства, и императорские, и королевские публицисты всегда говорили, тогда верните, пожалуйста, все то, что было вам подарено от лица империи, императоров, начиная с Константина, и возвращайтесь к тем исходным временам апостольской церкви. Возвращайте деньги, возвращайте земли прежде всего, возвращайте замки, возвращайте пошлины, возвращайте десятину тоже, даже десятину потребовали назад. Все это возвращайте, потому что мы это даем вам для того, чтобы вы выполняли задачи, необходимые для нашей империи. Это бремя, которое мы должны нести вместе. Если вы отказываетесь, то, соответственно, вы получаете свободу. Вам ничего не полагается. Вот это вот жуткое было, очень серьезный был торг. Кстати говоря, нужно было выяснять, что принадлежит королю, какие есть вот эти регалия, то, что принадлежит королю, чем церковь должна пожертвовать. А вот это относится или вот это не относится, на этом развивается тоже каноническое право постепенно. Немножко попозже, там в 1140 году примерно, появляется первый свод канонического права. В это же время активно развивается гражданское право. Глоссаторы в Болонье только выясняют, в частности, тонкости разного рода дефиниции. Этот спор между церковью и светской властью очень много способствовал и рецепции римского права, и вообще расстраиванию такой европейской юридической культуры, которая характерна для Западной Европы и до сегодняшнего дня. Проведение границ, вычленение, вот некое определение. Но, конечно, определение полномочий разных сторон конфликта. Но, конечно, было совершенно сенсацией, когда, вот, как справедливо вспомнил Олег Сергеевич, во время практически коронационной процедуры объявляют о том, что теперь папа считает, что все абсолютно епископы должны и аббаты должны отдать светской власти все, что ей принадлежит. Это привело в полный шок немецких епископов и не только. Это они возмутились не светские подданные короля, а вот эти самые люди церкви, которые ощутили, что такое соглашение для них совершенно невозможно. Парадоксальная ситуация, удивительная в идеалистичности сторон, например, их взглядов, которые участвуют в этом конфликте, и в такой авантюрности сюжета, безусловно. Арест папы, арест кардиналов, где еще такое можно встретить, в какие времена? Нам кажется, что вот у светской власти у нее свои цели, там у церкви свои, и их там без конца отлучают, всех там одного с другим. Ну, кто-то оказывается все-таки более святой, там не всех отлучают, но мы постоянно рассказываем об отлучениях. И вроде это все было очень давно, но если представить себе, что даже сейчас в какой-нибудь отдельно взятой стране вдруг глава национальной церкви отлучит местного, там, не знаю кого, президента, председателя правительства от церкви по какой-то причине, я думаю, что это тоже будет сенсацией. Хотя вроде бы у нас все отделено. Ну, вот, я почему такой анахроничный привожу аргумент, потому что нам надо представить себе вместе, насколько это все было серьезно. И вот я не помнил эту подробность, что не сам папа, точнее, что куна кардинал Пренесте, отлучая Генриха V, действовал не... Как бы без санкций. Да. Но вот представьте себе, что у Генриха V был сначала как бы свой человек, Адальберт Майнский, человек изначально из мирян, бывший канцлером империи, но ставший за поддержку, которую он смог оказать своему королю, архиепископом Майнца, то есть одним из трех главных иерархов королевской церкви, ну и, естественно, да, вот. И вскоре, там точно я по датам, конечно, не помню, но вот когда Генрих находится в Италии, то Адальберт один из тех, кто поддерживает тыл. А когда он вернулся, и как бы союза долгожданного не получилось, приходит известие об отлучении. Собственно, Куна, по-моему, находился на территории Германии, если я не ошибаюсь. Архиепископ Майнский тут же этим воспользовался. А вслед за ним что происходит? Архиепископ общается и с той же самой светской знатью, он сам из них же. Он из графского какого-то рода, сейчас не помню. Саарбрюкен. И он общается, например, с герцогом саксонским, Лотарем Суплинбургским, сейчас сказали. Вот. Но герцог Саксонии, то есть один из там, входящих в десятку олигархов. Вот. И этот самый герцог саксонский тоже герцогство в свое время получил от Генриха V за поддержку против отца, против Генриха IV. Ну, то есть грязноватая история такая. Но она как грязноватая? С точки зрения какой-то абстрактной морали. Вот. Но вообще-то это совершенно обычное дело. Это при том, что отец Лотаря Суплинбурга погиб в сражении против Генриха IV. За Рудольфа, что ли? Да, он погиб в сражении при Хомбурге. У него только что родился этот сын, Лотарь, будущий король Германии, между прочим. Только что родился, Лотарь своего отца никогда не видел, потому что немедленно после этого он погиб в сражении, сражаясь с отцом нашего сегодняшнего героя. Ну и, в общем, у Генриха вплоть до следующего ключевого момента его царствования и логического завершения нашего разговора, до Вормского конкордата, Генрих по-прежнему сражается, значит, с непокорной знатью, как светской, так и духовной. Мы остановились на том, что архиепископ Майнский беседует с герцогом саксонским, да, и объясняет ему, что, что тот король-то не прав. Тот не прав, да, и можно как-то вообще думать о будущем. Они чем могли приманить, что сейчас, да, ты просто пойдешь в бой, но потом, может быть, ты станешь, как бы, тебя могут избрать королем. Почему? Потому что вот кардинал сказал, да, не папа, но все-таки кардинал, ну и я тоже тут не абы кто, да, что вы уже ничем не обязаны. Поскольку этому он государю, от церкви отлучен. Да, потому что отлучают от церкви, и значит, отлучают от... Ставят вне закона. Нет, это, не, конечно, не так. Вне закона, по средневековым меркам, это ты просто можешь убить человека. Нет, освобождают от присяги верности. Вот. Очень плохо идти против государя, если нет к этому повода. А тут повод есть, потому что он как бы повел себя плохо с папой. Вот, и можешь действовать. И действительно, в 14-15 годах была целая серия битв, иногда, в общем, императорским войскам везло, его поддерживали иногда баварцы. Император что-то неправильно решил. Император старался наложить руку на выморочные владения разные, там, графства внутри, скажем, какого-то герцогства. Он начинает перераспределять между семействами, так как ему это удобно, земли. Вот. Возникают недовольные, эти недовольные заручаются поддержками епископов. И мы видим, кроме Адальберта Майнского, в какой-то момент там, епископа Хальберштата. Да, это большое, хоть и епископство, но... Епископство и епископство рознь, да, если это старое почтенное место, то, соответственно, за этим человеком пойдут. В какой-то момент ему пришлось столкнуться с кёльнцами, это тоже где-то вот в середине этих самых десятых годов, где, как ни странно, горожане выступили на одной стороне со своим архиепископом, что в Кёльне бывало редко, потому что строптивый очень город. Это самый богатый город 12 века, Кёльн, вообще в Европе. И по некоторым версиям, это самое богатое архиепископство. Соответственно, самый богатый город с массой привилегий там разных. Как и в Майнце, как и в Трире. Император, естественно, пытается играть на вечных противоречиях трех великих архиепископов. Да? Трир, Майнц и Кёльн. И когда один из них становится слишком сильным, как Майнц, в этот момент, что Адальберт, конечно, личность, вот, но это сразу... ведет к недовольству архиепископа Трира, которого я сейчас не вспомню, наверное. Но он оказывает поддержку императору. Значит, вот таким образом у этого сложного характера, человека сложного характера, Генриха V, непредсказуемого, ему все-таки удавалось удерживать какое-то худо-бедное равновесие. В 14 году большие надежды возлагались на его женитьбу, на Матильде, дочери короля Англии Генриха, тоже Генриха I. Но она была молодой еще совсем, но, к сожалению, у них то ли не было детей вообще, то ли была дочка Берта у Генриха, только, по-моему, она все-таки не от этого брака. В общем, из этого брака ничего не вышло. Что должно было выйти? Наследник должен был выйти. Соответственно, люди, окружение Генриха, наверняка видели, что у них государь, который не в состоянии договориться с папой, соответственно, ты никогда не знаешь, что тебе устроит соседний епископ. Будет он признавать, а не будет признавать. Сегодня он за тебя, завтра он еще за кого-нибудь. Вот. И нету наследника. А нет наследника, это что значит? Это значит, что теряется узнать очень важный рычаг влияния на власть. Они все знали, как Генрих пришел к власти, как Генрих V пришел к власти, как бы хороший сын плохого отца. И это всегда любовь. Полуузурпатор. Полуузурпатор, да. Но при этом как бы обычай, в общем, позволял такое уже реально. Да? А раз у него нет наследника, как рычага, со стороны этих самых графов и герцогов, значит, ну, как бы остается постоянный источник треволнений. Вот. И во второй половине десятых годов вопрос встал ребром, видимо. Раз дело дошло таки до этого самого Вормского конкордата, который стал логическим, более или менее интересным завершением этого царствования, но как бы путь был еще довольно долгий, и переговоры шли не самым простым путем. Я бы, конечно, немножко драматизировал этот эпизод. Все-таки с Адальбертом это одна из самых ярких, наверное, страниц царствования. Представляете, верный человек, который очень долго возглавлял канцелярию. Канцелярия, правда, в те времена была не очень большая, но это самый, там, трое нотариев, наверное, и канцлер. Но этот человек наибольшей степени приближенный и к власти, и к личности государя, которому верит государь абсолютно полностью. В 1111 году, как раз после всей этой успешной вроде бы истории с захватом Папы Римского, они возвращаются в Германию, и совершенно по понятным причинам государь делает ближайшего своего сторонника, канцлера, с которым он проводил всю политику на протяжении, я не знаю, последних 10 лет, как минимум, делает его главным епископом страны, потому что, конечно, Майнское архиепископство, провинция Майнская была самая большая, это первый престол Германии, это фактически примас Германии, так или иначе. И потом в следующем году, в 1112-м, приходится арестовывать этого самого архиепископа Майнского, бывшего друга, явно закадычного, да, сажать его в цепи под предлогом, что он замышлял переворот, заговор и убийство. Причины, может быть, были связаны с отлучением, которое произнес один из вот кардиналов, кардинал Куна. Может быть, это связано с довольно жесткой политикой по приобретению новых и строительству новых замков, как со стороны императора, так и со стороны архиепископа нового. Они там, это была очень понятная в это время политика закреплять территории при помощи строительства очень сильно укрепленных пунктов. Это тоже политика Генриха IV еще была, сын продолжает эту политику. Но так или иначе, разрыв произошел очень быстро. И в XII веке это не единственный случай. Есть более известный, это столкновение английского короля Генриха II с Томасом Бекетом. Примерно тот же самый сценарий. Друг юности, верный соратник, канцлер. Ну, слушай, становись архиепископом кентерберийским, чтобы у меня вот, как у короля, не было никаких проблем с этими церковниками. И потом сразу же этот весьма веселый, жизнерадостный гуляка и политик светский превращается вдруг в очень решительного сторонника почти такого клюнийского стиля верховенства церкви над королевской властью. Начинается конфликт, который в конечном счете заходит дальше, чем у Генриха V с его бывшим другом, поскольку Томаса Бекета, как известно, убивают прямо перед алтарем церкви. Томас Бекет родился в 1118 году. Одна из ключевых фигур в английской истории XII века. Первоначально близкий друг и канцлер Генриха II Плантагенета. Затем архиепископ Кантерберийский. Воспротивившись политике подчинения церкви королевской власти, Томас Бекет вступил в конфликт с Генрихом II и был убит по указанию короля прямо у алтаря Кентерберийского собора. Томас Бекет канонизирован католической церковью как мученик в 1173 году, а его культ весьма быстро распространился по всей Европе. Здесь дело до этого не дошло. Бедный Адальберт сидит в кандалах года два, или с лишним даже, под примерно три года, и выпускают его под нажимом, совсем редкий случай, под нажимом Майнской городской общины. Обычно, как справедливо тоже сказал Олег Сергеевич, у горожан и у их сеньора-епископа какие-то контры. Кёльн – классический пример, совершенно верно о нем мы упомянули. Но в Майнц то же самое. При том, что Майнц поддерживал Генриха IV всегда, в самые худшие времена. И здесь он вдруг заступается, город Майнц, заступается за своего предстоятеля, за архиепископа Адальберта, требует его освободить, его выпускают действительно по требованию горожан из тюрьмы. Совершенно отощал, от него остались кожи до кости, он еле-еле шевелится, передвигается. И вот в таком полуобморочном, полуживом виде он добирается до Майнца и дарит городу невероятно роскошную, богатую привилегию. Вот это тоже очень редкий случай, потому что города в это время обычно получают привилегии как раз от Генриха IV и от Генриха V. Это характерно, например, да, для Вормса, для некоторых других городов, поскольку у них все время какие-то дружеские отношения. Епископы с большим трудом дают какие-то привилегии своим горожанам, ну, когда оказываются в тяжелой финансовой ситуации, может быть, за какие-то вполне понятную компенсацию каких-то прав, тогда может быть. И Адальберт становится главным противником своего былого друга, и все интриги, которые происходят в Германии, идут через него, и вся борьба с императором теперь уже происходит исключительно при посредстве этого самого Адальберта. Жуткое дело. И потом, когда будет Вормский конкордат устраиваться, тогда тоже созовут сторонники папы и церкви синод, и место этого синода будет в Майнце. И они позовут туда короля, чтобы он подписывал это соглашение. Но в 12 году вот Адальберт сидит в тюрьме. В 14 году, наверное, это как раз высшая точка, которую достиг Генрих V. Мало того, что он женился на этой Матильде, ей как раз уже 11 лет исполнилось, самый подходящий возраст для того, чтобы выходить замуж. Привезли ее в Германию еще 4 годами раньше, и тогда они обручились. Вот. Но при этом свадьба состоялась на торжественном собрании князей, чрезвычайно представительном, самым представительным за все, наверное, царствование Генриха V. И на это собрание пришел и Лотарь Суппленбург, ставший благодаря Генриху V герцогом саксонским, вопреки там предыдущим, которые должны были командовать. Генрих хотел все расколоть, все переиначить, все переделить. Но Лотарь как раз, как справедливо тоже вспоминал Олег Сергеевич, устраивал разные мятежи. А сюда он пришел на это собрание князей босиком, в платье кающегося, в грубом плаще, посыпав голову пеплом и умолял о прощении. Это очередной случай выполнение определенной договоренности. Мятежник соглашается с тем, что он прекращает свой мятеж, свое выступление на определенных условиях, и из его разыгрывается этот спектакль, смысл которого состоит в подчинении с одной стороны, в милостивом прощении с другой стороны, и в то же время, конечно же, там выполняются определенные скрытые соглашения, мол, я тебя прощаю, конечно, я тебя поднимаю из праха, но вместе с этим ты мне отдашь то, сё, пятое, десятое. И вот 14-й год — это совершенно триумф, казалось бы. Все достигнуто, папа усмирен, Адальберт сидит в тюрьме, Лотарь на коленях и, посыпав голову пеплом, тут ползает в опрахе. А в 15-м году все начинает рассыпаться. Начинает рассыпаться, потому что одно поражение за другим, военное поражение. Генрих V не очень замечательный был полководец. У него с этим были определенные сложности. И он человек очень коварный, очень хитрый. Он политик, который умеет скрывать свои намерения. Политик, который умеет представить дело так, что он, собственно, ни при чем. Все происходит без ведома. Все происходит само собой. Само собой гибнут там, исчезают, теряют власть его противники. Но вот в 15-м году удача от него отвернулась, и тем не менее он бросает Германию и снова кидается в Италию. Зачем? Там умирает марграфиня Матильда Тосканская, та самая, которая еще участвовала в истории с Каноссой. Еще во время своего первого похода в Италию он с ней договорился, и договорился в том смысле, что она оставляет свои владения ему. Тоже парадокс, тоже странный совершенно авантюрный поворот сюжета. Марграфиня Матильда, главная противница, одна из главных отца, хотя папы, да. Тоже там как-то у нее были сложные отношения с Генрихом IV, временами вроде она и посредничала, временами выступала против, но достаточно вспомнить, что замок Каносса находится во владениях марграфини Матильды, знаменитый замок Каносса. В общем, это одна из самых известных женщин того времени. Каносса – замок в Северной Италии. В нем в ходе борьбы за инвеституру, то есть за право передавать церковную должность или духовный сан, в январе 1077 года произошла встреча папы римского Григория VII, он был гостем владелицы замка, марграфини Матильды Тосканской, почитательницы папы, с отлученным от церкви германским императором Генрихом IV. Добиваясь приема у папы, Генрих IV 3 дня простоял у стен замка в одежде кающегося грешника. Выражение «идти в Каноссу» стало означать «согласиться на унизительную капитуляцию». Однако хождение Генриха IV в Каноссу было лишь политическим маневром. И она оставляет все свои земли, это колоссальный комплекс земель, Генриху V. И вот он бросается в Италию, чтобы закрепить за собой это замечательное наследство и получает новые ресурсы для борьбы с оппозицией и в самой Германии, и в Италии. Генрих сажает как раз своего папу замечательного, из испанского одного епископа выводит папа, причем принимает имя Григория VIII, что характерно, то есть с отсылкой к Григорию VII, но при этом совершенно на стороне императора. И его оппонент Геласий II, это тоже имя значимо, потому что Геласий I первым же предложил принцип отделения церковных полномочий от полномочий императорской власти. Это было в 494 году, письмо Геласия I императору Анастасию. Значит, наш папа, когда он принимал это имя, он хотел сказать, что я за разделение. Не надо так, чтобы императоры подчинялись папе, мы этого не требуем. Давайте разделение, каждому свое. Да? Вот это тоже установка на компромисс, но Геласию II не удалось ровным счетом ничего в этом плане. Кроме ведения переговоров, там уже намечалось некое свидание, намечалось решение проблемы, но папа не вовремя тоже умер, и Курия в это время бежит во Францию. И избрание нового папы, того папы, которого в традиции считают правильным папой, в отличие от антипапы Григория VIII, избрание состоялось не где-нибудь, а в Клюни. Оттуда, там, откуда вся история началась, тут же вот близится завершение. Новый папа, Каликст II, он же подпишет Вормские соглашения, и он избран не где-нибудь, а в Клюни. Совершенно замечательное, конечно, тоже совпадение в этой истории, в этой биографии Генриха V. Много таких каких-то странных поворотов. При этом он был одним из архиепископов, которые все-таки отлучили Генриха V от церкви. Да, да, он это делал. Его ничто не сковывало, он не приносил никаких на этот счет. Он подтвердил отлучение, насколько я помню. Он подтвердил отлучение, потом легаты в Вормсе, которые отправились в Майнц. Да, и в Майнце должно было происходить это соглашение осуществляться, но Генрих не мог ехать в Майнц к Адальберту, ни в коем случае. Поэтому он вызвал легатов на поле, на лужок перед стенами Вормса, остававшегося ему верным. И соглашение, обмен грамотами состоялось под открытым небом у стен города Вормса, где трое папских легатов, двое из них будут впоследствии папами. Очень высокопоставленная была делегация. Вот, представили свой. Это были свой. Такие, знаете, легаты, которых, по-моему, это термин того времени, очень странный, я недавно встретил, папабилис. Да, третий то был. Тот, кто может быть избран в папы, как бы. Папабельный, не знаю, как перевести. Папа в будущем. Третий тоже был папабилис. Третий был папабилис, его просто не избрали. А вот этих двух потом последовательно будут избирать. Очень высокопоставленные, очень сильные люди. И вот они вручили Генриху один краткий документ и получили от него другой краткий документ. И на этом, получается, весь этот спор, который длился как раз 50 лет. 1122 год. Русский. Да. 1122 год. Значит, минус 50 — это 72. Но почему они не могли так долго договориться? Вот английский король и Капетинг в Париже в то время, это вся эта история, заваруха еще с Генриха IV захватила Европу, и все думали, как вести себя. Вот светская власть, которая растет, сила светской власти растет в двух этих странах, вот, как вести себя с епископами. Они и та, и другая страна смогли дойти до этой мысли, что можно разделить четко, где регалия, где темпоралия, где спиритуалия, и все довольны. То есть довольны, конечно, все равно до какого-то предела. Потому что есть еще города, есть самые разные центробежные буйные силы во всех этих странах. Опять же, во Франции там это феодальная вольница такая, в Англии вроде как бы король более-менее контролирует все вассально-ленные отношения в стране. Вот, и в Германии третья ситуация. Но были разного рода переговоры, и Генриха V консультировали люди, участвовавшие в вот, разруливании этой ситуации во Франции. Например, Гильем из Шампо был такой схоласт, учитель, враг Петра Абеляра, но и создатель крупнейшего интеллектуального центра Франции, школы святого Виктора, викторинцев. Вот вроде бы у них была личная встреча, и он объяснял государю Генриху V, ну вот посмотри, если разделить все это по-человечески, вот так и так и так. Я думаю, более-менее по пунктам, потому что Гильем из Шампо был лучшим логиком своего времени. Вот. И Генрих его не понял. Император, король Германии, никак не может пойти на четкое разделение темпоралия, регалия, спиритуалия, кому что принадлежит. Это с одной стороны. С другой стороны, он ведет себя непоследовательно по отношению к своим. Это совершенно очевидно. Вот. И по отношению к папе, да, вот этот подвиг, ратный подвиг совершил, дом спалил, 16 кардиналов и папу как бы арестовал. Да, это, конечно, здорово, но они, по идее, не могли поднять на него меч. И поднимали реально, да, но все-таки взять в плен священника, это не то же самое, что положить на поле боя там, достойного противника. Здесь нечем было хвастаться. Вот. И, наверное, все-таки вот этот коренной перелом в отношениях между духовным и светским, который отмечает этот кратенький текст Вормского пакта, Вормского соглашения, он на самом деле логически связан с их таким вот, с их личными качествами, которые нам уловить очень сложно. Вот. И можно еще долго рассуждать о том, какие были ну, последствия такие институциональные для Германии, как отдельного королевства внутри империи, и для Европы вообще. Вот. Ну, я приведу только один такой характерный пример, но все-таки малоизвестный. Когда все это дело закончилось, то папа римский Каликст, которому недолго уже оставалось жить, заказал фреску. Кажется, это была фреска не где-нибудь, а в зале аудиенции Латеранского дворца. То есть, где он принимает гостей. У нас сохранилось одно описание в хронике того времени, что там было изображено. Значит, ряд пап. Ну, там, не знаю, от кого это было, потому что не написано. Может, от Григория Великого, может, от Льва и от Тилы, там, да, и вот эти папы, которые попирают ногами, сидя на троне, в качестве подножия трона, да, какой-нибудь там еретик. И вот такая изображается череда, где последний Каликст, то есть ныне живущий папа, попирает, то есть использует в качестве суппеданума, по латыни это называлось, вот подножки, ступеньки, фигуру этого самого антипапы Григория VIII, Маврикия Бурдина. Видим, Бурдин, как вы сказали, он из Лимузена, значит, француза. Вот, победа таким образом показывается. Значит, мы не видим изображения, мы не знаем, как это на самом деле было. Мы примерно можем себе представить эту секвенцию. Вот, ее смысл совершенно очевидный, что победа с этой стороны. Хотя в какой-то степени это Бородинская битва, да, за кем поле-то осталось. Но в Латеране, и, повторяю, не где-нибудь, да, в зале аудиенции, в Георгиевском зале у нас, вот, было еще одно изображение, где, тоже оно известно по описаниям, где Генрих V подносит этот самый свой пакт Каликсту II, который сидит на троне. И Генрих, естественно, ниже его по росту. Ну, то есть папство считало, что оно победило. Поэтому любопытно, конечно, что Каликст и Генрих V были родственниками. Каликст из бургундского знатного рода происходил, и у них были, в общем, общие предки. Родственник Людвига VI. И родственник в то же время нашего замечательного императора Генриха V. Здесь нужно еще уточнить некоторые вещи, связанные с инвеституры. Тут тоже совершенно верно было сказано про переосмысление посоха и кольца в таком вполне григорианском ключе. Поскольку тот же самый Генрих V еще незадолго до этого вручал посох и кольцо всем епископам и аббатам своей державы, исходя как раз из мысли, что поскольку он владеет этими самыми темпорали, он вручает темпорали с помощью этих предметов. Другая партия говорила, что нет, это имеет отношение только к спиритуале. Правда, именно эти термины не использовались в этот момент, и в Вормском конкордате нет этих терминов. Их вроде Ив Шартрский, как раз представитель еще одной важнейшей философской школы во Франции, предлагает, но смысл примерно такой. И они специально, по сути дела, изобрели новую инсигнию, скипетр, не копье, а скипетр, который вручается и епископам тоже в качестве символа передачи вот этих самых темпорали, того, что дает король, что дает император от своего лица. Это то, что не имеет отношения к дарам Духа Святого. Дух Святой передается и права им распоряжаться с помощью посоха и кольца. Но здесь еще есть совершенно замечательный парадокс. Вот я снова повторяю, что в этом царствовании много каких-то поворотов и парадоксов, хотя оно выглядит иногда, на первый взгляд, скучным. По сути дела, Каликст II, сколько бы он ни торжествовал победу, он согласился на легитимацию или легитимизацию вассально-ленных отношений между императором и его епископами в рамках вот этого Regnum Teutonicum, по крайней мере. Вассально-ленные отношения к этому времени было куда более жестко определены в характер взаимных обязательств, нежели довольно туманные взаимоотношения императора и его епископов. Понятно, что здесь произошла в известном смысле десакрализация императора, фигуры императора. Раньше он представлял себя как некого такого над-сверхепископа, который, может быть, говорит от имени Бога, в большей степени имеет право говорить от имени Бога, чем сами епископы. Это позиция, восходящая Константину. Ему не нужны были посредники, он сам общался с Богом. Сначала не с христианским, а потом уже и с христианским тоже. И неоднократно. Это его позиция, да? И Евсевий Кесарийский тоже называет его внешним епископом церкви. Вот этого статуса нет. И интерпретация помазания на царство как помазания в некий духовный сан, интерпретация, которая была очень любезна сердцу германских государей до этого момента, эта интерпретация постепенно исчезает. Церковь соглашается с тем, что это помазание дает некое место в церковной иерархии, только самое низшее. Где-то там диакон может быть. Вообще даже может быть еще ниже диакон. Так и быть. И здесь выстраиваются вот эти ленные отношения, которые на самом деле по своей жесткости в XII веке куда более действенны, чем вот эти спиритуальные связи одного внешнего епископа или сверхепископа с его епископами. И папа согласился на то, что епископы и аббаты в силу вассальных зависимостей от императора оказываются куда в большей степени его слугами и ему подчиненными, чем то, на что мог рассчитывать тот же самый, например, Генрих даже III в свое время. Изменился характер этих отношений, но зависимость стала еще жестче. Правда, что тоже очень существенно, проведена граница вот Regnum Teutonicum, это один из ранних примеров вычленения германского королевства из империи, это расценивается всегда немецкими историками как важный шаг к созданию немецкой государственности в последующем. Скажите, а вот такое, ну, как бы сказать, соглашение между папой и императора. Но оно ведь нисколько не облегчило судьбу императора, как именно первого среди равных, потому что все равно продолжались... Оно облегчило в том смысле, что в тот же день ему дали причастие. То есть, большое облегчение. С него сняли отлучение. Отлучение, но я имею в виду отношения с другими князьями империи, не духовными. Эти отношения стали в том смысле сложнее, что даже к Вормскому конкордату его во многом побудило княжеское собрание. И Вормские грамоты были заверены, его привилегия была заверена и князьями тоже. И с этих пор они очень часто участвуют в таком осуществлении власти, по крайней мере, в юридическом оформлении решений. Он уже ни в коем случае не самодержится, даже формально. Он должен всякий раз, германский император должен всякий раз призывать этих князей, и они заверяют, свидетельствуют, подтверждают правильность этой грамоты, из чего, правильность, например, очередного пожалования, еще вырастает уже целая система претензий и другая, так сказать, конституционная ситуация в Германии. Ну и в заключение, может быть, стоит вспомнить, что во Франкфурте есть такая ратуша, наверное, Реймер называется. Франкфурт очень гордится своей приближенностью к императорской власти. В XIX веке зал этой ратуши был украшен портретами всех германских королей. И это, разумеется, фантазия, историческая фантазия художников. Но любопытно, какой характер они дают каждому из этих персонажей. Кого делают более величественным и благородным, кого изображают как-нибудь с некоторой долей критики. Вот Генрих V – один из самых неприятных персонажей в этой галерее. В XIX веке у него, судя по всему, плохая репутация. Он какой-то, он предатель отца, прежде всего, какой-то коварный, хитрый, с лучшим другом Адальбертом не нашел общего языка. Ну и соглашение, по всей видимости, заключил не самое лучшее. И династию прервал еще ко всему. И на этом прервалась династия. Да, кстати говоря, преемник, логично, чтобы преемником его стал его племянник, но вмешивается опять Адальберт Майнский, и преемником выбирает в конечном счете того лотаря Супленбурга, саксонского герцога, который столько раз... И Адальберта сделал. Который столько раз восставал против короля, и корона уходит из этой династии. На время, некоторым образом, потом она вернется к этому племяннику, но будет знаменитая династия Штауфенов у власти. Но Адальберт и здесь последнее слово осталось, в общем, за ним. И слово это было против желания его бывшего друга. Генриха V. Генриха V. Я хочу поблагодарить наших гостей за очень интересную и содержательную беседу, попрощаться с ними. А с вами, уважаемые зрители, мы в скором времени увидимся, чтобы вновь совершить экскурс в историю в поисках истины. До встречи!